Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Други наши, возлюбленные о Христе братья и сестры, когда с церкви принес к нам ныне одну из притч Господа, как часто Господь Спаситель на своем земном пути именно в притчах обращался к людям, желая образнее и доступнее их пониманию открыть пред ними пути, ведущие в Царство Божественное. Притч много, но цель их всегда одна – растолкать наши холодные сердца, подвигнуть на ревность по Богу. В предыдущее воскресенье мы слышали притчу о злых виноградарях, а сегодня притчи же зовет нас всех Господь добротный мир веры в Царство Христово через Церковь Спасителя. И между этими двумя притчами существует глубокая внутренняя смысловая связь. Притча о винограде нам Христос напомнил, что людям вручен виноградник, земля нашего обитания, и чтобы трудились все живущие, возделывая свой виноградник и принося плоды трудов своих Богу и людям. Каждый может стать злым виноградарем, богатея в жизни не в Бога, а в себя, не отвергая заповеди Божии. И каждый может стать рачительным хозяином своего виноградника, исполнением же заповедей, обретя Божие благословение и Божию любовь. И отдел своих пред Богом мы или оправдаемся, или осудимся. Смысл сегодняшней притчи о званных на вечерю перекликается со смыслом притчи о злых виноградах. Отеческой заботой Бога о людях проникнуто и нынешнее содержание притчи. Царство Небесное подобно человеку-царю, устроившему брачный пир для сына своего. Отец Небесный посылает мир сына своего единородного с проповедью Святого Евангелия. И звучит в Евангелии приглашение всем людям на пир веры, на трапезу любви Божией, чертогов Царства Небесного. И званные не отказались от приглашения, иначе пир не был бы устроен. Но когда пришло время явиться на пир, засуетились они, и у них нашлись более важные, на их личный взгляд, дела, которые перечисляются в нынешнем Евангелии. Полевые работы, торговые дела, семейная обстоятельства. и просили извинить их за неявку и иметь их отреченными. А пир готов, и медлить нельзя. Интерес купительный, заклад и одежды брачные ждут гостей. И на повторное приглашение последовал повторный отказ. И теперь уже более грубый, чем первый. Званные оскорбили и избили посла к ним. И что же это за люди, так дерзко пренебрегшие любовью Божией? Не те ли это, в ком мирские дела и интересы временной жизни заглушили сами понятия добра и зла, временного и вечного, земного и небесного? И тогда Господь отвергся их. Он отвергся тех, кто совсем не пожелал услышать голос Божий в Святом Евангелии, кто забыл о своем ответственном долге перед Богом и о назначении своем в жизни. Но брачный чертог украшен и должен быть заполнен. И вот царь, Господь посылает слуг своих, апостолов и учителей веры и церкви, на распутье созывать уже не почетных гостей, но всех и каждого, кто встретится им на пути, чтобы спасти и облагодетельствовать хотя некоторых. И собрались люди. И святой евангелист Матфей говорит, а рабы же царя собрали всех, кого нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащим. Но не смотрит царь на убожество собравшихся, и всем равно выдаются одежды пира брачного, и всем равно служат царские слуги. И собранные вошли в брачный чертог без всякого права, без всякой заслуги, по одному зову Божией любви и милосердия. И эта любовь все покрыла и все сравняла нищих с богатыми и избранными. Как при слышании всего изложенного и предложенного вашему вниманию, не воскликнуть: о величие Божьей любви, о беспредельность Божьего милосердия. Но вспомним еще один момент притчи. Царь, вышедший посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друже, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Поставив перед собою вопрос, что это за одежда? Одежда эти — это и страх Божий, это и внутренняя чистота, и кротость, это праведная, благочестивая жизнь, это правда, мир и радость о Духе Святом. Вот и мы с вами, други наши, услышали зов Божий, голос Церкви Христовой, и мы пришли к Богу через купель святого крещения, и мы облеклись во Христа. Мы вошли на брачный пир, мы возлежим на нем. А дальше каждому из нас на своем жизненном пути надлежит одеться в духовные одежды сообразно нашего земного призвания и будущего. Одни на всю жизнь взяли на себя только обеты при крещении. Другие прибавили к ним обеты супружеские. А мы, здешние насельники и все обещавшиеся работать в жизни только Богу, обложили себя монашескими обетами. А тех, кого Господь удостоил и удостаивает священного сана, приняли и принимают обеты священники и диаконские, и священнические пресвитерские, и архипасты. И нельзя нам забывать об этом. Надо ежедневно и ежечасно проверять себя, где ли мы, кем быть должны, где ли мы, какими обещались быть Богу. И не услышим ли мы грозное: возьмите его и вергните во тьму кромешную. Именно эти слова сказаны царем Господом тому, кто оказался на вечере любви без брачной одежды добродетели. Он, как и все, введенные в чертог, как и мы с вами, получил предстательные крещальные ризы, ризы брачные, но не облегся в их свет и чистоту, оставшись в прежнем своем облачении греха и порока, не утрудив себя подвигом жизни Бога. И в этот последний момент на обращение к Нему Господа, друже, как ты вошел сюда не в брачной одежде, предать по ему в покаянии стопам Господа, Отца Небесного, и воскликнуть: просвети одеяние души моя, Господи, и спаси меня. Он же молчал. Смотрите, глубоко вдумайтесь, дорогие наши, воздуманные о Христе братья и сестры, грешника Бог называет другом. Этим опять зовет его сыновству. Грешник, не упорствуй, не косней, то есть не медь его грехе, откликни хоть последний миг покаянием и сожалением о бесплодно прожитой жизни. и прощение готово тебе. Но нет отклика и на этот последний призыв. И только после этого изрекается суд, и душа лишается Царства Божия. Гости его возьмут за межу, там будет плач и скрежет зубов, говорит царству Богу. Изгоняется душа невыносимую муку, обитание мертвящей тьме туда, где нет Бога. Так, други наши, чадо Божие, устрашимся примера, позаботимся, чтобы и наш отклик на Слово Божие не был ни поверхностным, ни случайным. Вот уже минуло 1000 лет, Господь зовет Русь в жизнь вечную. Своим словом Евангелия, своими великими делами, показывая и благодетельствие духовного жизни в Боге Родины нашей. Оглянитесь на Синая с 1-го года и до года 17-го. Вы в это время не можете не вспомнить, что это были годы и предшествующие столетия ничем иным, как днями благоденствия духовной жизни в Боге Отечества нашего и духовного обнищания ее во дни отпадения от Бога от 17-го года и последующих лет до дня тысячелетия крещения Руси. Все это надо проанализировать, все это нужно перечувствовать, обо всем надо глубоко подумать и сделать из всего этого соответствующее уроки назидания. А кто мы? Каждый сам ответь себе на этот вопрос. Что мы званные, это ясно, но верующие ли? Так приятно и читать, и слышать такие убедительные слова апостола Павла, изложенные им в 2-м послании к христианам Коринфской церкви. Ибо вы тверды в вере. Это составляет радость нашу апостольскую, которая перекликается с радостью вашей, как веренным нам посолом. Сказать эти слова мы про себя не терзаем, не осмеливаемся, и основания нет нам. Ведь можно быть и среди верующих под общим их именем без веры. Можно ходить в церковь, но оставаться вне ее. И тогда двери Царства Небесного будут закрыты нам. И Бог вас скажет Господь. Иные совсем не думают о вере, словно и нет ее, и они в среде отказавшихся. Иные кое-что ведают о вере, но кружатся в бестолковом кружении, иногда вздыхая и ахая, но не хотят вырваться из оков неправды и опереться на Бога, и они еще в одежде порока. А святитель Феофан Затворник говорит нам еще и так: если ты веруешь, разбери, сообразно ли с верою чувства твои, дела твои, одеяния души, ради которых Бог видит тебя брачно или небрачно одетым. Можно знать веру хорошо и ревновать по ней, а в жизни работать страстям, одеваться в сравную одежду души греховной. На языке «Господи, Господи», а внутрь «Имемя отреченное». После этого сам по себе возникает вопрос перед каждым из нас и всеми нами вместе. Так кто же мы? Кто же мы? Кто же мы? Други наши, будем возделывать души свои, почаще отвечайте себе на вопросы. Есть ли у нас живая вера во Христа? Творим ли мы дела для Бога, ради Бога и во славу Божию? Или работаем страстям самости своей? Исправляем ли, очищаем ли жизнь свою Христом? Есть ли в нас ревность и решимость быть со Христом вовеки? Вот эти благочестивые размышления должны почаще касаться струн нашей души и нашего сердца, чтобы все эти евангельские притчи, как я уже сказал, это не одна, а и одна, чтобы именно они могли растрогать нас, чтобы они нас заставили глубоко призадуматься над истинным смыслом жизни, и особенно в наше смутное время и в наши чрезвычайно тревожные дни. Можно много говорить, и красноречиво, и пространно. Можно давать всякие объяснения, которые, быть может, и будут иметь некоторые свое основание. Все, что мы с вами живем в дни апокалиптические. И когда мы будем почаще об этом себе напоминать, тогда это будет ближе к нашему и нашим сердцем, и тогда мы будем проверять, брачный ли мы одежды, или сразу одеяние приходим. Поспешите, возлюбленные братья и сестры, други наши, на зов Божий. Христа, чтобы быть не только званым, числу которых мы принадлежим, но и избранными, ради чего мы и живем на земле, чтобы наследовать нескончаемую вечную жизнь. Аминь. Ласковый вечер спустился, звездочка в небе зажглась, звон колокольный залился, служба уже началась. Молись, молись, душа моя, пока струится кровь, с терпением кротким ждет тебя Господняя любовь. С молитвой, как с другом хорошим, никак расставаться нельзя. Сад сердца не будет заросшим от плевел житейского зла. Молись, молись, душа моя, пока струится кровь, с терпением кротким ждет тебя Господняя любовь. Молитва, царица дел добрых, молитва спасения залог, духов отгоняет пригорды и милость являет нам Бог. Молись, молись, душа моя, пока струится кровь, с терпением кротким ждет тебя Господняя. Ласковый вечер спустился, звездочка в небе зажглась, звон колокольный залился, служба уже началась. Молись, молись, душа моя, пока струится кровь, с терпением кротким ждет тебя Господняя любовь, с терпением кротким ждет тебя Господняя любовь.